Глава 32. Ужасающее открытие. Так как у нее было строгое обучение горничной, она быстро поняла, как должна относиться к молодому господину. Как правило, маленькие дети не любят, когда их игнорируют. Они любят, когда с ними разговаривают, особенно когда их радуют и хвалят. Так что горничная знала, что ее молодой господин не будет счастлив, если она не будет с ним говорить. Только со взрослыми, которые любят мир и покой, горничные могут наслаждаться тишиной. Со слабой улыбкой горничная собрала ее мужество и спросила: «Молодой господин, сейчас очень поздно. Почему вы еще не пошли спать? Почему вы так много рисуете эскизы? Для чего они? Почему они все имеют одинаковую конструкцию?» Конечно, слова горничной сразу же пробудили интерес Содзя. Пережевывая булочку, Содзя неясно сказал: «Не смотри сверху вниз на эти диаграммы. Их очень трудно сделать. Сейчас исследую, какой из этих методов рисования более быстрый, простой и наиболее энергосберегающий». «Да?» Горничная почесала голову и с озадаченным выражением посмотрела на странные диаграммы. «Эти рисунки очень простые, разве нет? Они действительно требуют всю ночь исследований». Содзя подавился едой. После того, как услышал, что сказала горничная, он смог вытолкнуть еду, оставив его с красным лицом. «Не стоит недооценивать эти диаграммы. Если ты попробуешь их нарисовать, то поймешь, насколько они на самом деле сложные. Более того, ты должна быть очень точной. Внимательно посмотри на размеры и пропорции. Все нарисованные мною массивы практически идентичны». Содзя потянулся за ручкой и белой бумагой и передал их служанке, нетерпеливо говоря: «Если ты мне не веришь, то попробуй сама нарисовать. Их очень сложно и трудно рисовать». «Правда, мне очень жаль, молодой господин. Я не знаю, расстроила вас. Молодой господин, эта смиренная горничная больше никогда не осмелится повторить такую глупость». Смотря на полностью красное лицо молодого господина, горничная подумала, что молодой господин в бешенстве, и поэтому отчаянно пыталась просить прощения. «Что?» Содзя вопросительно посмотрел на горничную и продолжил с вопрошающим голосом: «Что там прощать или не прощать? Ты не сделала ничего плохого. Я просто хотел исправить ошибку. Подойди, возьми ручку и попробуй его сама нарисовать. Если ты сделаешь это, то поймешь, о чем я говорю». Видя упорство молодого господина, горничная наконец сдалась и с опаской взяла перо. Она еще раз посмотрела на диаграмму, считая, что то, что она думала, по-прежнему верно. Невозможно, чтобы такую простую диаграмму было трудно рисовать, не так ли? Видя, что девушка начала рисовать, Содзя взял чашку с водой, чтобы освежить себя. Однако, прежде чем он смог отпить, он услышал женский голос: «Молодой господин, я закончил рисовать». «Что? Так быстро?» Услышав голос горничной, Содзя забыл о чашке и сразу же обернулся, чтобы посмотреть на белую бумагу. Под осмотром Содзя аккуратный массив шестиконечной звезды появился на белой бумаге. Несмотря на то, что он не был таким точным, как у Содзя, было очевидно, что без профессиональной подготовки невозможно нарисовать массив шестиконечной звезды так точно. С сомнением, смотря на горничную, Содзя в растерянности сказал: «Ты рисовала эту диаграмму раньше?» Услышав слова молодого господина, горничная в растерянности покачала головой. «Нет, не рисовала. Я редко выходила, я каждый день помогала моему господину готовить еду. Я никогда не рисовала это раньше». В растерянности, почесав голову, Содзя нахмурился и сказал: «Тогда как ты так точно его нарисовала? Нарисуй для меня снова. На этот раз я буду внимательно смотреть, так что я смогу увидеть, как ты его нарисовала». Услышав слова Содзя, горничная больше ничего не говорила и взяла перо. После нескольких ходов аккуратный массив шестиконечной звезды был завершен. Она вновь посмотрела на Содзя и увидела, что его рот открыт, будто окаменев, застыв на месте. Разум Содзя практически рухнул. Если бы он не стал свидетелем этого, он бы никогда в своей жизни не подумал, что массив шестиконечной звезды можно рисовать таким образом. Метод рисования горничной был очень прост. Она сначала нарисовала треугольник правой стороной вверх, а затем еще один треугольник вверх ногами. В сочетании эти два треугольника прекрасно формируют массив шестиконечной звезды. С помощью этого нового метода рисования Содзя сможет закончить рисование массива шестиконечной звезды всего за 6 ходов и за полсекунды. Кроме того, результат будет очень точным. После того, как его эйфория прошла, все тело Содзя начало дрожать. Возможно, другие люди не понимают, но Содзя знает, что этот метод рисования слишком грозный. Видя онемевшее выражение молодого господина, горничная запаниковала. Она мягко спросила Содзя: «Молодой господин, я это как-то неправильно нарисовала?» Вдруг, вызванный из ошеломленного состояния Содзя, просто не мог ответить на ее слова. Вместо этого он потянул правую руку так быстро, словно молния, и быстро использовал предыдущий метод горничной, чтобы нарисовать массив шестиконечной звезды. После этого, для представления элемента воды, он нарисовал символ техники влаги. Он кружил его правой рукой, и техника влаги была активирована. В тишине пучок тумана начал формироваться над головой горничной. Видя эту сцену, Содзя выкрикнул громкое «Ура!». Он в возбуждении вскочил и схватил испуганную горничную и начал прыгать по комнате. Горничная выдохнула с облегчением. Хотя она до сих пор не знала, почему молодой господин так счастлив, было очевидно, что он не сердится. Думая, что это было очень хорошо, горничная также начала спокойно смеяться. Для Содзя этого открытия было достаточно, чтобы изменить всю его жизнь, и все равно, что оно было обнаружено только горничной. Содзя четко понимал, что из-за того, что он отталкивался от научных знаний, он никогда бы не нарисовал массив шестиконечной звезды путем рисования двух треугольников. В глазах Содзя массив шестиконечной звезды был очень сложным, однако в глазах горничной, которая даже не знает магию, он был не более чем комбинацией двух простых треугольников. Содзя был уверен, что более простого, быстрого и самого удобного метода рисования нету. Нет никакого другого метода, который может еще больше упростить массив шестиконечной звезды. Это лучший метод. При таком методе рисования Содзя нужно помнить только символ, представляющий технику влаги, а также технику болота. Всего-то два символа. Основа массива шестиконечной звезды в дополнении с символом элемента воды, а также общие магические символы, могут активировать различные виды магии воды. В это трудно поверить, но с помощью нового метода можно предотвратить увеличение времени активации, даже можно значительно снизить его. До сих пор при традиционной активации техники влаги требуется 3 секунды. Теперь с новой моделью ее можно активировать за 2 секунды, что практически в мгновение ока. Кроме того, наиболее важной особенностью новой модели активации является то, что необходимое количество духовной силы стало смехотворно низким. Что касается процедуры активации магии, то помимо общих магических символов, основа массива шестиконечной звезды и символы элемента воды были идентичны. Если достаточно практиковаться, то можно достичь подсознательного уровня, и при этом духовная сила вообще не будет потребляться. Если один метод работает, сотни других тоже будут работать. С новой моделью, как только он освоит один тип магии воды, это будет эквивалентно освоению всех типов магии воды. Единственным отличием будут общие магические символы. Различные магические символы показывают разные результаты магии. С точки зрения традиционной модели, диаграмма техники болота в 2 или 3 раза сложнее, чем техники влаги. Возможность активировать технику болота в течение 6 секунд означает, что человек был определенно экспертом. Однако с новым методом Содзя техника болота имеет на один символ больше, чем техника влаги. В течение 3 секунд Содзя сможет полностью активировать технику болота. После организации Содзя разделил новую модель на 3 части. Первая часть включала основу всей магии – массив шестиконечной звезды. Вторая часть помечается атрибутом воды – символ элемента воды. Третья часть представляет конкретные магические символы классификации. Среди них первая и вторая часть были одинаковы для каждой техники. Только третья отличается. Например, техника влаги имеет только один конкретный символ классификации, в то время как техника болота – 2. Подумав над этим, Содзя наморщил его брови. было ли это совпадением. Магия первого ранга, техника влаги, имела ровно один конкретный символ. Магия второго ранга, техника болота, по совпадению имела два конкретных символа. Для того, чтобы проверить его подозрения, Суодзя быстро достал магическую книгу, распределенную школой. Он, переворачивая страницу за страницей, в то же время ища любые улики. На первой странице была техника влаги, на второй – техника болота, и на третьей странице была магия, которую активировал его учитель – техника сферы льда. Эта магия квалифицируется как магия третьего ранга. Глубоко вздохнув, Суодзя продолжил читать. Во-первых, основа массива заклинания была полностью идентична. Он также был массивом шестиконечной звезды. Символы элемента воды также были одинаковыми. Почитав дальше, три разных символа попали в поле зрения Суодзя. Нетерпеливо листая страницу за страницей, Суодзя понял, что это так же, как он читал. Ранг магического заклинания определяется числом символов. Наивысший ранг магического заклинания был 12 – абсолютная пустота. С основным массивом символом элемента воды, а также другими конкретными символами ранга 12, магия ранга 12 будет завершена –